Арбузный день. В Котополисе была замечательная традиция. Каждый август в главном парке города проводили арбузный фестиваль. Туда и отправились котята с родителями. В парке играла веселая музыка, кружились карусели, продавались арбузы и всякие вкусности из этих невероятных ягод. И все было в виде арбузов, конечно же. «Вон там призовой арбуз!» — воскликнула мама и указала на трибуну. На ней стоял гигантский плод, обвязанный красной ленточкой. «Ого! Вот бы его попробовать!» — мечтательно протянул Компот. К ним подошел взрослый кот в костюме арбуза и сказал: «Дорогие друзья, вы можете выиграть этот арбуз! Надо только победить в семейных соревнованиях!» Коты очень заинтересовались, и он добавил: «В команде должно быть два взрослых и один котенок!» «Чур я за котенка!» — вызвался Коржик и попросил родителей: «Мама, папа, давайте поучаствуем!» «А мы с Компотом будем за вас болеть!» — добавила Карамелька. Мама с улыбкой согласилась: «Отличная идея! Если мы выиграем, то этого арбуза нам хватит надолго!» Котята дружно закричали: «Здорово! Миу-миу-миу-миу!» Ведущий пригласил их к месту соревнований. «Прошу за мной!» Они пришли на стадион. Там их уже ожидали две другие команды. Оказалось, что в соревнованиях участвовали их друзья Сажик и Гоня со своими родителями. А на трибунах собралось множество зрителей. «Начинаем первый тур!» – объявил ведущий. Он подошел к рву с водой, в котором плавали четыре огромных надувных мяча в виде арбузов, и объяснил: «Надо пробежать по этим мячикам и не упасть в воду. Каждый участник – это один балл. А если кто-то упадет, то команде не достанется призового очка. Приготовились? Начали!» «Вперед!» – закричала толпа болельщиков на трибуне. Выступала семья Сажика. Все коты без проблем перебрались через ров. «Хорошее начало!» – похвалил их ведущий. Потом настала очередь нашего кошачьего семейства. Коржик и мама с легкостью преодолели все препятствия. «Похоже, все справятся с этим заданием», — заметил ведущий в микрофон. Но не тут-то было. Как раз в этот момент папа-кот не удержался на втором мяче и рухнул в воду. «Не переживайте, папа», — успокоил его ведущий. «Шанс на победу еще есть». Последним выступало семейство Гони. Папа с сыном легко проскакали по мячам, а вот мама Гони не удержала равновесия и рухнула в воду. «В такую жару не мешает искупаться», — улыбнулся ей папа-кот. Черно-белая кошечка задорно рассмеялась. Ведущий подвел итоги первого раунда. «После первого тура команда Сажика опережает других на один балл!» Карамелька на трибуне приуныла. «Ну вот, наша команда проигрывает!» «Они еще могут выиграть, если победят в следующих турах!» — подбодрил ее рассудительный Компот. Карамелька сразу повеселела, и котята дружно закричали с трибуны: «Мама! Папа! Коржик!» Тут объявили начало второго раунда. Участникам нужно проехать на огромной бочке, перебирая ногами. Это очень непросто. Бочка, как и все вокруг, тоже была покрашена в цвета арбуза. Папа рассмеялся. «Я так в детстве катался на бочках». Он был абсолютно уверен в своей победе. А вот Коржик засомневался. «Это же было 100 лет назад», — заявил он. «Ты помнишь, как это делать?» Папа уверенно успокоил сына. «Папы ничего не забывают». Свисток, и второй раунд начался под громкие аплодисменты зрителей. Первым выступал папа. Он действительно легко и быстро добрался до финиша. «Ого! Вот это техника!» – искренне восхитился ведущий. «Вам бы в цирке выступать!» Коржик тоже, на удивление, легко справился с задачей. А вот мама упала. Команда Гони выступила с таким же результатом. Папа и сын добрались до финиша, а мама не удержалась на бочке. Последняя команда выступила немного хуже. У мамы Сажика все получилось, но сам Сажик упал, а его папа и вовсе поехал на бочке в другую сторону и даже умудрился упасть в водяной ров. Ведущий подвел итоги этого конкурса. «Да, не все дошли до финиша, но при этом очки равны!» На табло было 3 четверки. «Теперь все решит третий тур!» И он объяснил смысл последнего соревнования. «Нужно попасть мячом в корзину!» Вы, наверное, догадались, что мяч тоже был в виде арбуза. Начала команда Сажика. Сам котенок мастерски попал в корзину, а вот у его родителей не получилось. Потом выступала семья Гони. «Команда Гони сравнивает счет», — объявил ведущий. Последним был Коржик с родителями. Компот встрепенулся на трибуне. «Наша команда может выиграть!» Эх, папа не попал в корзину. А мама угодила точно в цель. «Теперь все зависит от Коржика», – переживал за брата Компот. Коржик взял мяч и прицелился. Все зрители затаили дыхание. Кто же победит? Даже ведущий волновался. Он сделал неловкий шаг назад и рухнул с трибуны. В своем круглом костюме он покатился прямо в сторону гигантской арбузной скульптуры на больших опорах. Ведущий врезался в одну из ножек скульптуры, и она надломилась. Под огромным весом не выдержала и вторая опора. Гигантский шар угрожающе накренился над котом. «Кто-нибудь, помогите!» – в ужасе взмолился он. Зрители ахнули. И тут на помощь пришел Коржик. Он метко запустил мяч прямо в бедолагу в круглом костюме, и тот резко откатился в сторону. Через секунду скульптура со страшным треском рухнула на землю рядом с ним. Все зрители перевели дух и хором закричали: «Ура! Молодец, Коржик!» Счастливчик-ведущий поднялся и с облегчением вздохнул. «Точный бросок Коржика, похоже, меня спас!» А потом взглянул на табло. Счет был равным. Все команды набрали по 5 баллов. Ведущий грустно добавил: «Но на табло ничья. И по нашим правилам приз не достанется никому». Коту в костюме арбуза было обидно, что герой сегодняшнего дня не получит награды. Тут вперед выскочил Гоня и предложил: «Нет, пускай Коржик будет победителем!» Его папа поддержал идею. «Мы согласны! Он это заслужил!» Все остальные участники соревнования тоже согласно закивали. А зрители на трибуне оглушительно захлопали и закричали: «Приз Коржику!» Ведущий благодарно улыбнулся и объявил: «Ну, раз так, чемпионский арбуз присуждается команде Коржика!» Компот и Карамелька подбежали к брату, и все вместе котята радостно закричали: «Здорово! Миу-миу-миу-миу!» «Я знаю!» – начала была Карамелька, но ее прервал Коржик и продолжил мысль сестренки. «Я знаю, что надо делать! Мы поделимся арбузом со всеми участниками!» Вот так команда Коржика выиграла главный приз. А котята поняли, что хороший поступок это тоже победа. И что это очень приятно — разделить свою победу с другими.